«Ты знаешь этого урода?» — спросил Майкл, когда они вышли из дома Розыгеров и направились к своей машине. «Многие считают его привлекательным», — ехидно саронизировала Лора. «Неужели такие существуют? Во всяком случае, первые минуты знакомства. Бернса я знаю еще с Академии в Куантика. Он выпустился на курсы раньше меня. Держу пари, он до сих пор полагает, что все девчонки у нас были от него без ума. Да, он мог увлечь своей обходительностью, шутками, милой мордашкой, но в конце концов очередная его жертва вдруг обнаруживала, что находится рядом с животным, красивым, но бестолковым и чересчур увлеченным собственной внешностью. А ты откуда знаешь?» Лора вздохнула и укоризненно посмотрела на него. «Не нужно обладать сверхъестественными способностями, чтобы видеть элементарные вещи». Они уселись в машину и двинулись следом за «Фольксвагеном» детектива Гарсия. «А о какой войне он говорил?» 3 года назад он был моим напарником. Мы вели тогда одно дело, связанное с нарушением тайны личности, находившейся под действием программы защиты свидетелей. Это была молоденькая мексиканка с ребенком. Нам необходимо было перевести их с Толедо в Канзас-Сити, а потом в Эль-Пасо. Ехали через всю страну на небольшом фургончике, изображая семью. Мексиканка совершенно не обращала внимания на Бернса, словно его и не существовало, поэтому все свое обаяние он обрушивал на меня. И так всю дорогу. Песни козлиным голосом, сальные анекдоты про старых фермеров и их молодых жен, требование вспомнить особенно ему понравившиеся сцены из каких-то мыльных опер, бесконечные рассказы о вечеринках с подробным перечислением упившихся на них приятелей, итоги последних баскетбольных матчей, рассказы о своих детских травмах, вечное брюзжание по поводу отсутствия условий для нормальной работы. Боже мой, мне хотелось сунуть ему дуло пистолета в рот и так продержать его до самого Эль-Пассо. Тонио тихо засмеялся. А потом я стала замечать, что наша мексиканочка как-то странно себя ведет. Присмотрелась я к ней пару деньков, а потом подступила с расспросами. Оказалось, что этот скот и к ней приставал. Он знал, что в прошлом она уже испытала насилие, но что такое для грязной латинос еще один член между ног. Одним больше, одним меньше, это он мне так сказал. Тогда я его предупредила, что без всяких раздумий отстрелю ему его хозяйство, если он позволит себе еще нечто подобное. Вернувшись в Детройт, где я тогда работала, я составила рапорт, надеюсь, что после разбирательства Бернсу дадут пинок под зад. Но я ошиблась. Его дядя в Вашингтоне поскрипел кое-какими винтиками, и дело замяли, отправив виновника в региональные филиалы. Дальше они ехали молча. Лора, заново переживая события 3-летней давности, Майкл Тонио, думая о том, что не встречал женщину столь сильного характера и столь благородную в этой силе.